Те же, насытися вдоволь, обед свой окончили, голос свой Одиссей тут возвысил и бросил крылатое слово. Должно, чтоб кто-нибудь вышел теперь посмотреть, не идут ли. Так он сказал, и один из молодых сыновей Делиона в двери пошел, но с порога дверей, подходящих увидя, громко воскликнул и быстрое слово Лаэртову сыну бросил. «Идут! Поспешите! Оружие в руки! Их много!» Все побежали немедли и в крепкие брони оделись. Был Одиссей сам четверт. Далионовы стали с ним рядом шесть сыновей, и Лаэрт с Далионом оружие также взяли, седые нуждой ополченные ратники-старцы. Все совокупно, облегшися в медно-блестящие брони, вышли они, Одиссей впереди, из дверей. К Одиссею тут подошла светлоокая дочь громовержца Зевеса, сходная с ментором видом и речью, богиня Афина. Радостью был он проникнут, ее пред собою увидя. К сыну потом, обратяся, он бросил крылатое слово. «Друг Телемах, наступила пора и тебе отличиться там, где, сражаясь, великою честью себя покрывает страха не знающий муж. Окажися достойным породы бодрых отцов за дела, прославляемых всею землею». Кротко отцу отвечал рассудительный сын Одиссеев. «Сам ты увидишь, родитель, что я посрамить не желаю бодрых отцов за дела, прославляемых всею землею». Так он сказал. Их услышав, Лаэрт вдохновенно воскликнул: «Добрые боги! Какой вы мне день даровали, о радость! Слышу, как сын мой и внук мой друг с другом о храбрости спорят». Дочь многосильная Зевса к нему подошедши сказала: «Бодрый Аркесиев сын, из товарищей всех мне милейший, в помощь призвавший Зевеса отца и Афину Палладу, выйдь на врага и копье длиннотенное брось на удачу.